Глава 31. 13.05. Резко, внезапно я просыпаюсь у себя в подвале. Рядом со мной лежит Элис и глядит в потолок. «Ага, зашевелился», — произносит она. Я судорожно пытаюсь что-то сообразить, вспомнить, но последнее, что осталось в памяти, я спускаюсь в подвал, стягивая мокрую одежду. Травку я не курил целую вечность, поэтому пробуждаюсь сейчас точно из небытия или после долгой-долгой ночи. Который час? Начало второго. Она поворачивается на бок и глядит на меня в упор, опершись подбородком на кулак. Ты проспал почти 2 часа. А где все? Пол ушел на работу, остальные на улице у бассейна. А ты здесь? «И ты тоже». Она потягивается, и твердые соски грудей ясно проступают под низким вырезом платья. «Элис, что происходит?» «Ты смотришь на мою грудь. Твоя грудь упирается мне в лицо». Элис приподнимается на локте и медленно оттягивает вырез, пока груди, округлые и крупные, не показываются полностью. «Раньше тебе моя грудь нравилась». «Чему ж тут не нравится?» — откликаюсь я. «Нет, наверное, это все-таки сон. Странный, неправильный, но в целом вполне приятный. Мне стыдно, что я так сорвалась, когда узнала, что Джен беременна. Надо было порадоваться за вас, а я опять все перевела на себя. Ну, и извинилась бы по-простому. Больше всего на свете я хочу родить ребенка», — продолжает она. «Ты ведь понимаешь меня, правда?» «Конечно». Она придвигается еще ближе, вместе с угрожающе острыми сосками. Комната начинает потихоньку вращаться. «Папа, какой дрянью ты набил свой косяк!» «Послушай, спрячь-ка их». «Ага, сейчас. Но сначала выслушай, не перебивай». «Ну, говори». Глядя мне прямо в глаза, Элис набирает в легкие побольше воздуха и произносит. «Я пытаюсь забеременеть уже целых 2 года, но овуляция нерегулярная, подстеречь трудно. После того, как я перестала принимать противозачаточные таблетки, цикл у меня так и не восстановился. Теперь я принимаю специальные таблетки, чтобы овуляция прошла в срок. Я зачать способна, все тесты, все анализы положительные, а пол свою сперму проверять отказывается. Вот я и подумала». «Что если позаимствовать у тебя немного спермы? Шансы возрастут». «Ты хочешь воспользоваться моей спермой?» Она, как выяснилось, не сбоит. «А что думает об этом Пол?» «Пол ничего не узнает, это будет наш с тобой секрет. Но даже мы не узнаем, чья сперма сработала, твоя или его. Идеальная ситуация. Любой ребенок, похожий на тебя, будет похож и на него. Элис». «Идея настолько дикая, что я даже не знаю, с чего начать, как объяснить». Перекатившись на живот, Элис почти ложится на меня. Наши глаза, наши губы всего в нескольких сантиметрах друг от друга. «Джад, помоги мне! Пожалуйста, помоги! Забудь про Пола, про всех, про все! Мы же когда-то так нравились друг другу! Мы приходили в этот подвал, любили друг друга на этом самом диване! Может, в этом и не было настоящей правды, но что-то было. В память о нашем прошлом помоги нам, мне и Полу, сейчас. Если вам нужна моя сперма, Бога ради, поделюсь, но не таким способом. Мы сходим к врачу, Господи, Боже мой, Элис, ты только задумайся, что ты тут делаешь?» Красная от мгновенно вскипевшего гнева Элис садится. «Я уже 2 года хожу по врачам, Джад. 2 года на уколах, на гормонах, только и бегаю от одного специалиста к другому. Ты хоть представляешь, каково это? 2 года писаю на тестовые бумажки, 2 года засыпаю в слезах. От Пола много не требуется. Просто прийти домой и кончить в меня вовремя, когда овуляция, но он вечно занят, так занят. А сегодня вообще травы накурился». Она всхлипывает. «Знать же, что у меня овуляция, а домой явился в непотребном виде. Ну, не надо, не плачь, все будет хорошо». Надо заметить, перед женскими слезами я никогда не мог устоять. Уж не знаю, что скажут на это психологи. Наверное, что-нибудь нелестное. Я протягиваю руку, чтобы погладить ее по плечу, а она, перехватив, зажимает мою ладонь меж грудей, которые кажутся сейчас единственным средоточием света в подвале. Белеют, сияют, словно на них направлен сильнейший прожектор. «Прошу тебя, Джад!» — шепчет она, а потом, по-прежнему не сводя с меня взгляд, сползает к изножью кровати, одновременно скатывая мои трусы до самых колен. Горячие слезы капают мне на ноги. «Помоги!» Она задирает подол платья, и я успеваю увидеть темные кудряшки лобковых волос, прежде чем она хватает мой предательский твердый член как рычаг переключения передач и усаживается на меня верхом. «Элис, не надо!» Но в этот момент она оседлывает меня полностью, всасывая, втягивая меня во влажные глубины. Внутри она истекает соками, наверное, от гормонов, которые глотает без передышки. А я так изголодался по сексу, что не успевает она усесться и начать двигаться, я выстреливаю в нее полную обойму. Сжав меня бедрами, она продолжает чуть покачиваться, опираясь ладонью мне на грудь, а потом быстро заправляет грудь обратно в платье и, дотянувшись, целует меня в губы быстро и нежно. «Спасибо», — шепчет она. «Теперь это наш секрет». Где-то внизу мой член с тихим виноватым чпоком выскальзывает из ее лона.